по щучьему веленью. По мотивам русской народной сказки. Жили-были три брата. Двое умных, третий дурачок Емеля. Один раз братья уехали на базар, а жены их попросили Емелю за водой сходить. Слез Емеля с печки, взял ведра да топор и пошел на речку. Прорубил лед, зачерпнул ведра и глядит в прорубь. И увидел Емеля в проруби щуку. Изловчился и ухватил щуку в руку. Вот уха будет сладка! Вдруг щука говорит ему человечьим голосом: «Отпусти меня, Емель! Я тебе сделаю все, что пожелаешь. Запомни мои слова. Когда что тебе захочется, скажи только по щучьему веленью, по моему хотенью». Удивился Емель, но щуку отпустил. А сам говорит: «По щучьему веленью, по моему хотенью, ступайте в ведра сами домой». Только сказал, ведра сами и пошли в гору. Зашли ведра в избу и сами стали на лавку, а Емеля полез на печь. Много ли, мало ли времени прошло, невестки просят Емелю сходить в лес дров нарубить. Слез Емеля с печи, взял веревку и топор, вышел во двор, сел в сани и говорит потихоньку: «По щучьему веленью, по моему хотенью, ступайте сани в лес сами». Сани сами и поехали в ворота, да так быстро на лошади не догнать. Приехал Емель в лес и говорит: «По щучьему веленью, по моему хотенью, топор, надруби дровишек по суше, а вы, дровишки, сами валитесь в сани, сами вяжитесь». Топор начал рубить дрова, а дровишки сами в сани валятся и веревкой вяжутся. Сел Емеля на воз. «По щучьему веленью, по моему хотенью, поезжайте сани домой». Сани помчались домой. Приехал Емеля домой и залез на печь. Долго ли, коротко ли, услышал царь об Емелиных проделках и посылает за ним офицера: «Привези ко мне во дворец дурака Емелю». Накупил офицер изюму, пряников, приехал в деревню, вошел в избу, стал Емелю угощать, а сам говорит ласково: «Емеля, что ты лежишь на печи? Поедем к царю. Царь тебе красный кафтан подарит, шапку и сапоги». Емелю подумал, Ну ладно, ступай ты вперед, а я за тобой вслед буду. По щучьему велению, по моему хотению, ну-ка, печь, поезжай к царю. Тут в избе углы затрещали, крыша зашаталась, стена вылетела, и печь сама пошла по улице, по дороге прямо к царю. В это время в окно на него глядела царская дочь, Марья царевна. Емеля увидал ее в окошке и говорит потихоньку: «По щучьему велению, по моему хотению, пускай царская дочь меня полюбит!» Тут же царевна в Емелю и влюбилась. И бегом к царю просит отца, чтобы выдал он ее за Емелю замуж. Царь рассердился, ногами затопал. Где это видано, чтобы царская дочка замуж за простого мужика пошла? И вот что придумал. Усадил он Емелю за стол и давай сладкими винами да разными закусками подчивать. Емеля напился, наелся, захмелел и лег спать. А царь в это время велел прикатить большую бочку. Посадили в нее Емелю и Марью царевну, засмолили и в море бросили. Долго ли, коротко ли, проснулся Емеля, видит, темно, тесно. Где же это я? А Марья царевна ему отвечает: «Ох, Емелюшка, нас в бочку засмолили, бросили в синее море!» Говорит тогда Емеля: «По щучьему велению, по моему хотению, ветры буйные, выкатите бочку на сухой берег, на желтый песок!» Тут море взволновалось, бочку выкинуло на сухой берег. Емеля и Марья царевна вышли из нее. Емелюшка, где же мы теперь будем жить? Спрашивает царевна. По щучьему велению, по моему хотению, выстроился каменный дворец с золотой крышей. Только он сказал, появился каменный дворец с золотой крышей. Кругом зеленый сад, цветы цветут и птицы поют. Марья царевна с Емелей вошли во дворец, сели у окошечка. А в ту пору царь ехал на охоту и видит, стоит дворец, где раньше ничего не было. «Это что за невежа без моего дозволения на моей земле дворец поставил?» Подъехал ко дворцу, а там его уже Емеля встречает. Царь, как увидел Емелю живого и невредимого, испугался, стал прощения просить. «Женись на моей дочери, Емелюшка! Бери мое царство, только не губи меня!»